Принес всем подарки на деньги, заработанные на заводе. Мне платок, отцу нарядную рубашку, Тамаре трехколесный велосипед. Он сильно вытянулся за эти полгода, стал ростом почти вровень со мной. Обычно ребятишки в этом возрасте угловатые, а Юра всегда ходил ровнехонько, как-то по-особенному подтянуто. Наверное, сказывалось то, что он много занимался спортом. Он и дома всегда делал физзарядку, говорил, что это хорошая привычка, не надо ее терять. В этот раз Юра очень много фотографировал тем самым любителям, который приобрел у товарища. Бывало, старые телогрейки, одежду на полу постели, чтобы все щели закрыть, сам с Бориской в подпол залезет, учит его там фотоаппарат перезаряжать. Проявлял он дома, но вот печатать было негде. Помню, тогда мы все пленки на свет рассматривали. А потом Юра уже из Люберец фотографии прислал. Всех он тогда запечатлел. Разговоров, особенно первое время, только и было что об училище. О практике, о теоретических занятиях, о товарищах, о комсомольской работе. Несколько раз заговаривал о том, что после ремесленного училища можно, мол, поступать в техникум, институт. Сказал, в общем, вроде бы безотносительно к себе. Я же почувствовала, это его мечта. Он твердо решил поступать в вечернюю школу, хотя, конечно, одновременно учиться и в ремесленном, и в вечерней школе было бы нелегко, но Юра всегда очень тянулся к знаниям. Илю уехал после летних каникул, письмо, задуманное осуществил. Я теперь занимаюсь в 7 классе Люберецкой вечерней школы. А в следующих письмах известие об отличной учебе, да и в ремесленном тоже не отставал, наоборот, в первых рядах шел и по теории, и по практике. Знаю, нелегко ему было. В одном письме он обмолвился, что заниматься приходится много. Когда в общежитии выключают свет, он выходит на лестничную площадку, доучивает там. В вечернюю школу он пошел не один, еще двух товарищей сагитировал. Они так и держались втроем: Юра, Тимофей Чугунов и Саша Петушков. Помогали друг другу. Мне и дружба нравилась. Все трое закончили ремесленное с отличием, получили уважаемую рабочую специальность, были аттестованы на 5-й разряд литейщика-формовщика. Да и 7-й класс вечерний завершили неплохо, с похвальной грамотой. Но вообще этот 1950-51 учебный год был у Юры какой-то суматошный. Чем он только не увлекался, куда его только не тянуло. Планы менялись постоянно. То пишет, что собирается продолжить учебу, то поступить на завод, то уехать в далекий город. Раз он нам написал, что ему предложили по окончании ремесленного училища поступать в Ленинградский физкультурный техникум, потому что он к этому времени был неплохим спортсменом. Участвовал вместе с рабочими Люберецкого завода сельскохозяйственных машин в соревнованиях, занимал призовые места, награждался грамотами и вымпелами. Читала письмо я, как всегда, вслух. Услышал Алексей Иванович о Юриных планах, помрачнел. Что же это за работа, бегать? Ты ему напиши, Нюра, что мужчине такое не к лицу. Я попыталась объяснить Алексею Ивановичу, что он заблуждается. Хотела заступиться за сына, тем более, что тот сообщал, что даже отборочные испытания уже прошел, экзамены вступительные выдержал на круглые 5-ки. Это место письма я Алексею Ивановичу не читала, решила прежде подготовить. Но муж уперся. Напиши, Нюра, если он в моем совете нуждается, слово моего ждет. Так вот оно, я не согласен. Пусть бегает или там во что хочет играет, если останется свободное время от нужных дел. Переубедить мужа я не смогла, не знала, как к разговору приступить, уведомить его, что Юра уже сам все решил. Но тут, слава богу, пришло новое письмо. Кто-то из друзей разузнал, что отличники учебы могут быть направлены в техникум по специальности. Литейное отделение имелось в Саратовском индустриальном техникуме. Пошли они к директору училища, попросили дать направление. Тот с пониманием отнесся к желанию ребят, выдал необходимые документы, направления, рекомендации, бесплатные билеты на саратовский поезд и пожелания успехов. «Конечно, все решилось правильно», — писал Юра. Каждый спортсмен, каким бы он ни был мастером, должен иметь какую-то специальность, заниматься производительным трудом.